Мстевой оказался у проруби прежде, чем мы успели что-нибудь сообразить. Одним рывком выхватил легкую Вилету из моря, закутал в свой меховой плащ, на котором можно было найти шов от дыры, оставленный моим топором. У берега ждала Баня. Он никому не доверит сестру, сам будет парить ее до малинового свечения, до жара в костях. Как уж там вынимали, завертывали голубу, никто из нас не оглядывался. Насмешник Блуд потом не давал девке проходу, все вспоминал ее голую, пока Славомир не прикрикнул. И надо ли говорить, ни одна корова у Третьяка и в округе больше не пала. Несколько дней вождь не пускал Вилету из дома. Все слушал, вдруг кашлянет. Ночами я лежала с ней рядом и не столько спала, сколько следила, ровно ли дышит. Никогда мне не отплатить ей и за частицу добра, не совершить даже доли того, что она для меня совершила. Я неуклюже пробовала сказать ей об этом. Легко краснеющая Вилета страшно смутилась и на ухо поведала мне великую тайну. «Я руна, ты привела». Я не знаю, ждала ли она единственного человека, но она его дождалась. И Ярун обрел ту, что была ему предназначена. А меня обижала скаридная смерть потому лишь, что отстояла, не выдала, не пощадила себя маленькая Вилета. Где ж он был, отчаянный воин, который сразился бы за меня против всех и победил? Который и не подумал бы разбираться, честная или виновна, который деревню по бревнышку раскатил бы, а меня пальцем тронуть не дал. Да что тронуть, худое слово сказать. А где-то, глубоко внутри себя, я давно уже знала, он не придет. Тот, кто смог бы взять у меня все и отдать старице. Он не придет никогда, его нет на этой земле. Пора уже мне научиться жить без него. Зря боялся за сестру воевода. Вилета не чихнула лишнего разу, и мой побратим повел ее смотреть подснежники, родившиеся в лесу. С ними, поджав лапу в лубке и вертя обрубком хвоста, поскакал ощипанный пес. Он знал Яруна хозяином и уже привыкал к новому имени — Куцый. На прежнее не откликался, запамятовал со страху. Скоро девушки-славницы наденут лучшие порты и станут гулять, взявшись за руки нарядной змеей под громкую песню. А молодые ребята, пришлые и свои, будут пытаться нарушить девичий ряд. Отбить, увести в сторонку самую милую. Я знала, в прошлом году дочь старейшины всегда вела танок, выступала лебедушкой и непременно старалась пройти поближе к вождю, ибо тот всякий раз ходил проследить, не обидели бы кого ревнивые молодцы. Что будет с нею теперь? Как сумеет глядеть на него, улыбаться? Я судила по себе, я бы не смогла. Может, голуба теперь затворится в дому, позабудет, как выглядит праздничная рубаха? И ведь у лживых наветниц случается, волосы вылезают, гнутся дугой стройные спины. Но потом я узнала от Славомира, с голубы, как сутицы, все скатилось долой. Вот Норов счастливый. Опять смеялась подружками и плела пушистую косу, и родитель-старейшина не бросал мысли сродниться с варягом. Чуть выждет и опять посадит красавицу-дочку рядом с седым женихом вдвое старше нее. Что думал про все это сам вождь, я ведать не ведала. Не мое дело. Да, правду молвить, я старалась пореже являться ему на глаза. Боевые корабли мастевое Ломоново зимовали внутри крепости, в особых клетях. Ухоженные, славные корабли. Мореходы уже начинали их беспокоить, подмазывать вареной смолой, проверять волосяные шнуры между досками. Вскроется нева, их спустят на воду, и мы сядем грести. Потом вождь затеет поход, пожелает разведать, как там живут на севере и на юге, поблизости и вдали. Может, заглянет в наши места, а появятся с моря разбойничьи лодии под полосатыми парусами, захотят пройти Сувяр рекой на восток, он их не пустит. А если на тех кораблях придут к нам датчане, случится лютая битва, и над воротами Нет-Адуна прибавится черепов, а в дружинной избе на время станет просторней. И первыми, конечно, погибнут неопытные новые кмети. Может быть, среди них назовут и меня. Я все чаще задумывалась, как это я замахнусь убить человека, и как это другой человек занесет руку отнять мою жизнь. Я пришла в Нет-Адун. Я пыталась стать воином вовсе не потому, что мне нравилась кровь и голос стрелы, бьющий в живое. Да что объяснять, я, по-моему, довольно уже говорила. Умный поймет. Я наловчилась драться. Парни-ровесники меня обходили, предпочитая возиться между собой. Старые гридни порой приходили размяться, помучить нас, молодых, и мяли как следует, а мне казалось в полсилы. Я дважды вывихивала левую кисть, приучаясь драться мечом. Но Славомир больше не сыпал едкими шуточками, гоняя меня вдоль забрала туда и сюда. А Хагин удовлетворенно кивал, добавляя песочку в мешки, которые я держала в вытянутых руках. Все так, но здесь мы играли, а в бою будут стараться убить. Я пыталась представить, как это случится. Лучших воинов и самого воеводу пятнали страшные шрамы, и каждый шрам был когда-то живой, стонущей болью. Меня однажды схватил за ногу волк, вспорол меховые штаны. Двое карелов, приведенные Молчаном, на руках отнесли к себе в дом, зашили бедро. Я натерпелась тогда, думала, до старости хватит. Теперь понимала, в бою будет во сто раз больней и страшней. Вопьется железо, разрубит кости топор, занесенный беспощадным врагом, отлетит прочь рука, только что убиравшая волосы за ухо, покатится незнакомым обрубком, никогда больше не шевельнет ловкими послушными пальцами. Или нога в новеньком сапоге, как у плотицы, когда его ударили под щит, ссекут голову с плеч. Буду я еще что-нибудь понимать, когда мой затылок легко стукнет о доски, метнет по палубе косу, так никем и не расплетенную. А в плен возьмут и распознают, что девка. А будет судьба, и я кого-нибудь уложу перед тем, как свалят меня. Я стреляла зверей, но они не сердились, я знала. Я била без промаха. Звериные души легко возносились в Ири, и дочь с матерью скоро дарили им новую плоть, позволяли опять родиться в теплом гнезде. А человек? Мне снились жуткие сны. Я разила мечом и паникал наземь зарубленный, и, падая, все же не сводил с меня глаз, уже полных чего-то невидимого живым. Мой побратим сознался потом, и его я звила подобное. Не выходило у нас посмотреть неведомый мир и новых людей не заплатив жестокой цены. Нам обоим казалось, от 9 копий мы, помолясь, увернемся. И в святой храмине, принимая на тело огненное соколиное знамя, уж как-нибудь не оплошаем. А вот пробежать по темному лесу, да первому встречному, не щадя и не слушая жалоб, выпустить кровь, не обогрив меча, не видать воинского достоинства. Но, добившись его, не потерять бы иного, неназванного и неоценимого. Того, что все еще несло меня через жемчужное море, не позволяло душе обрасти шершавой корой. Славомир, брат вождя, был на все руки умелец. Облюбовал уголок в корабельном сарае, затеял новую лодку, звал меня посмотреть. Половина девок в деревне от зависти умерла бы, а я не пошла. Честно молвить, боялась я лишний раз ему улыбнуться, присватается еще. Я же помнила, как он сам рассуждал про колышки и серебро. Славомир обшил лодку тонкими досочками, осмолил и оклеил полосами бересты, вытесал весла и велел мне примериться, не слишком ли тяжелы. На всех кораблях были лодки, и не по одной, зачем лишнее? Славомир приладил уключины, вырезанные из крепких корней, в одной руке вынес лодочку из сарая и хлопнул ладонью сперва ее по гладкому боку, потом меня по спине. «Володей, Зимка! Лето придет, станешь рыбку ловить, меня угощать!» Помню, я лепетала какие-то слова, благодарила варяга, а саму так и жгло нехорошим стыдом от того, что не был он тем, кого я всегда жду.